а в люльке, где обычно размещался вперед смотрящий, стояли на этот раз двое — Ширх и Яна. Ветер трепал волосы, солнце ласково щекотало лица, а небо было отражением моря. Кораблик летел, и они летели вместе с ним. И Яне думалось, что месяц спустя она не пожалеет о своем решении. Может, и никогда. Однажды она убежала из дома в поисках своей судьбы. Теперь у нее есть крылья, есть шерх, есть дело, которым нравится заниматься. Судьба благосклонна к тем, кто смотрит ей в лицо и не боится ответственности за свои поступки. Она будет счастлива. Они обязательно будут счастливы. И когда пальцы некроманта сжали ладонь Яны, она не стала отстраняться, просто опустила голову ему на плечо. Соленая акула направлялась в Равху. Конец книги. Книгу читала Ирина Арефьева. Москва. Декабрь 2020 года.